Глава 25. Оглядевшись и не обнаружив ни одного средства защиты, надо вазу купить, что ли, выскочила в коридор. Брамс заливался у входа на... папу. Тот стоял, почесывая голову, и глядя на это безобидное создание в некотором удивлении. «Папуля», — выдала я. «Брамс, это свои». Пес тут же замолк и завилял хвостом. «Ну надо же, умный, что ли?» Я обняла папу, он прижал меня к себе и, погладив по голове, поцеловал в макушку. «Получил твое СМС», — сказал мне. «Решил сделать сюрприз. Я тоже тебя люблю, дочь». «Ты же не из-за СМС приехал?» — спросила я, расцепив объятия. «Так это, я же говорил, мама твоя развод просила, вот и пришлось». «Развелся?» — вскинула я брови. Он кивнул. «А она где?» «Уехала. У нее сроки поджимают, свадьба через 4 дня, подготовка полным ходом». «И не заглянула», — хмыкнула я. «Зато пригласила на свадьбу. Давай сгоняем». Я уставилась на папулю. «Шутишь? Что мы там делать будем?» Она очень просила, чтобы мы приехали. Я только фыркнула. Слабо в такое верится. «Ты какая-то бледная», — заметил папа, пройдя в кухню, открыл холодильник и покачал головой. «Так жить нельзя. Вот что, иди в магазин, а я пока закажу нам билеты на самолет. Только паспорт свой оставь». «Слушай», — я почесала нос. «А давай маме Брамса подарим?» Папуля посмотрел в удивлении. «В плане пса. Он мне тут по случаю достался, а хозяйка из меня, скажем, прямо так себе». Я сбегала в комнату и нашла документы, которые передал Сева. Вручила их папе, который смотрел с сомнением. «Думаешь, мама обрадуется? Собака — это ответственность». «Ничего. Дочь 18 лет растила, собаки столько не живут». Папуля только головой покачал, но документы перед собой разложил. Я уже выходила с Брамсом из магазина после прогулки, когда меня настиг звонок Кэт. «Кирюха, это фантастика», — прошептала она. Я вздохнула. «Меньше смотри ему в глаза. Сева тот еще мастер выводить в гипноз». «Какие глаза, Кирюх, тут и без глаз есть на что посмотреть, и за что подержаться». Я только глаза закатила. «Ну да, Кэт моральными принципами не отличается. Опять же, надо как-то испанца забывать». «Ладно, он из душа вышел», — прошептала Кэт. «Мне пора». «А чего звонила?» «Сказать спасибо, что ты меня с ним познакомила. Огонь, мужик. Все, давай». Вот даже не знаю, радоваться за нее или начинать грустить. Может, стоило намекнуть, что Сева бабник? А то по нему не видно. С другой стороны, Кэт при желании может так вцепиться, что не оторвешь. Может, что и выйдет из этой парочки. Дома я принялась заготовку. В конце концов, папуля на родине — это событие не то что редкое, я бы сказала, из ряда вон выходящее. И хотя я вовсю пыталась выказывать радостное настроение, периодически накатывала, что, безусловно, от папиных глаз не ускользало. На второй день вечером он подсел ко мне и, обняв, поинтересовался. «Дочь, ты влюбилась?» Я икнула. «Ну вот, не в бровь, а в глаз. Я еще себе не призналась, а уже надо всему миру объявить». Вздохнув, кивнула. «Кажется, да». «А он?» «А он уехал, но совсем отдалеко». Мы немного посидели в тишине, наконец папа поцеловал меня в лоб. «Ничего, Кирюш, все наладится. Время лечит». «Простые истины. Знаем, знаем. Осталось только дождаться, когда оно вылечит. Это самое время». В аэропорт нас отвез Марик. Можно было взять такси, но он сам позвонил, если что, и вызвался сопроводить. На папу Марик произвел самое благоприятное впечатление. Всю дорогу они разговаривали о литературе, и выглядел Марик... ну, как Боб Маркес, не иначе. Фирма начала работать, уже заказы пошли, так что за парня можно быть спокойной, воспитала. В аэропорту Марик с папулей даже контактами обменялись, что вот вообще высшая награда для меня. Если уж такой просветленный, как папа, не разглядел в Марике бывшего бандита. «Очень приятный молодой человек», — заметил папуля. «Я тоже так думаю», — улыбнулась я, прижимая к себе Брамса, который осматривался с интересом, высунув язык. Папа уверенно прошел к стойке регистрации, а я, прочитав название рейса, застыла. Бросившись к нему, спросила. «Мы что, в Казань летим?» «Да, а что такое?» Папа загрузил чемодан на ленту и положил на стойку документы. «Да нет, ничего». Не нашлась я, что сказать. Нас зарегистрировали, и все то время, что мы провели в зале ожидания, я задумчиво кусала губу. Вот как же заранее не поинтересовалась, куда мы летим. Казань большая, а свадьба мамы маленькая. Даже если я поеду гулять по городу, где вероятность, что мы встретимся? Нулевая. Да и зачем? Он уехал, а значит... Куда мы едем? Поинтересовалась я, когда мы уже мчали в такси из аэропорта. Свадьба будет за городом. Мама сказала, мы можем заночевать там сегодня. Умилительно, хмыкнула я. Приехали мы к шикарному особняку с огромной территорией. Я бы даже могла обозвать все это усадьбой. Присвистнув, спросила папулю, когда мы шли по дорожке к дому за встретившим нас управляющим. Я стесняюсь спросить, мамуля за магната выходит? Не знаю, пожал плечами папа. У него все это великолепие не вызывало особых эмоций. Просветленный, чего уж там. Церемония должна была пройти здесь же, на берегу озера, которому с территории был собственный выход на значительную часть берега. Погода стояла отличная, хоть купайся. Интересно, сколько гостей, напившись, так и поступят? Хотя, может, тут все такие высокопоставленные особы, что будут сидеть за столом и хлебать шампанское? Мамулю я даже не сразу признала. Высокая, с хорошей фигурой, в белом платье и с макияжем, она не тянула на свой возраст. Меня она обняла и расцеловала. «Какая ты взрослая стала», — сказала, разглядывая. Я натянула улыбку. «Да вроде с 18 лет больше не росла», — съязвила, не удержавшись. Мама сжала мои руки. «Прости меня, Кира. Я плохая мать». Я махнула рукой. Не портить же человеку свадьбу. «Главное, будь счастливым человеком. Вот, это тебе, Брамс». Я подняла пса. Мама воззрилась на него с недоумением. «Он живой», — заметила я все же. «Миленький. Будет тут жить, места много, пусть бегает. Спасибо. Пойду мужу покажу». Она забрала собаку и умчала, а я вздохнула, оглядываясь. «Может, мне самой шампанским нахлебаться, а то как-то грустно». Я взяла бокал, покрутила его в руках, сделала глоток, и вот тогда услышала. «Вы Кира Муравина?» Захлопав глазами, обернулась и застыла с открытым ртом. Рядом со мной стоял Марат, а за руку его держала девушка. Именно она и задала вопрос. Впрочем, тот факт, что меня узнали, волновал меньше всего. Даже Марат волновал меня не так, как рука, которая сжимала его ладонь. Я так и упиралась в нее взглядом, хотя пыталась честно не смотреть. Марат же вот вполне мог похвастать стойкостью, потому что с моего лица глаз не сводил. А вообще выглядел он шикарно. В рубашке и брюках, наверное, стоивших столько, сколько вся эта церемония. Безупречный стиль, красивая фигура. Взгляд вот только хмурый, но тоже в образ вписывается, наверное. «Я...» Я покачала головой, чувствуя, как в горле собирается ком. «Как я могла ему поверить? Ну как? Он же самый натуральный бабник. Вот кто он. Наврал мне с улыбкой, что нет у него ни жены, ни девушки, и в постель уложил. А что, дуреха из маленького города радоваться еще должна, что на нее миллионер позарился, да?» Девушка тем временем переместила руку на локоть к Марату и заговорила. «Вы потрясающе пишете. Если честно, когда брат принес мне вашу книгу, я не была настроена на чтение. Понимаете, я только недавно родила, но в итоге не смогла успокоиться, пока не прочитала все. Как же я была рада за героев, что они нашли свое счастье. Теперь я ваша преданная поклонница». «Спасибо», — выдала я, пытаясь анализировать поток информации. «Это что же, выходит, сестра Марата? Та самая, которую он приезжал навестить? Невозлюбленная, как я решила вначале?» «В книгах герои обычно всегда находят счастье. Жаль, в жизни все сложнее». Марат продолжал смотреть на меня, не отрываясь. Тут девушку окликнули, я перевела взгляд за их спины и увидела молодого мужчину с младенцем на руках. «Это мои», — подмигнула девушка. «5 минут не могут без мамочки». Хихикнув, девушка побежала туда, а мы с Маратом остались стоять друг против друга. «И какими ты тут судьбами?» — задал он вопрос. Я усмехнулась. «А что, по статусу не подхожу?» «Кир». Марат поморщился, качнув головой. «У меня мать замуж выходит. Достаточный повод, как считаешь?» Марат явно удивился. «Серьезно? Анна твоя мать? А что тебя удивляет?» «Да нет, ничего. Мир тесен. Ее жених — близкий друг нашей семьи». «Наверное, высокопоставленный чиновник», — съязвила я, не удержавшись. Мимо нас пробежал фотограф и сделал снимок. Я вздрогнула. Марат хмуро проводил его взглядом. Взяв меня за руку, потащил к каким-то кустам. Ну да, не к лицу, чтобы его видели с какой-то непонятной девицей. Когда мы скрылись за листвой, он впился в меня взглядом, рассматривая с особым вниманием, словно я успела сильно измениться. «Я рад, что ты здесь», — сказал наконец. «А я нет». Я скучал. «А я нет». Марат улыбнулся. Опять заклинило. Я только глаза закатила. «Ты чего хочешь, Марат? Мы вроде разошлись еще в моем городе. У тебя своя жизнь, у меня своя. И если бы не эта случайность, мы бы больше и не встретились. Так ответь мне, чего ты хочешь?» Он пожал плечами, посмотрев куда-то поверх моей головы, а потом, вздохнув, прижал меня к себе и стал целовать. Я обомлела, разозлилась, расчувствовалась, снова разозлилась, начала колотить его кулаками по плечам, обняла за шею, скользнула руками вниз и сжала пятую точку. Черт, как же хорошо, как я соскучилась по нему. Сунула руку в задний карман, чтобы оказаться еще ближе к телу, и нащупала какой-то листок. Марат оторвался от меня. «Ты решила меня обыскать?» — спросил насмешливо. Я все же смутилась. «Извини, саму как-то вышло. Увлеклась». Руку я вытащила, сложенный листок выпал. Марат поднял его слишком поспешно, чем вызвал подозрение. Вырвав листок, я его развернула, поглядывая на мужчину. «Значит, у тебя сегодня вечером билет на самолет в мой город?» — подняла глаза на него. Он, качнув головой, вздохнул. «И что ты там делать собрался?» «Найти одну вредную девчонку». «А потом...» Я против воли улыбнулась. «А потом уложить ее в постель и не выпускать оттуда несколько дней». «Впечатляет. А потом...» «Кира!» — возвысил он голос. Я рассмеялась. Он снова прижал меня к себе, провел ладонью по щеке. «И как же я так попал?» — задал вопрос. А я засмеялась и, потянувшись к нему, поцеловала.